Жертва человеческая и божеская. В Новой Гвинее есть племя, при знакомстве с представителями которого ни в коем случае нельзя называть свое имя, рассказывать что бы то ни было о себе и принимать помощь от них. Это осматы, удивительный народ, упоминание о котором наводит страх, ибо это жестокие охотники за головами и каннибалы. В 1961 году именно здесь бесследно исчез Майкл Рокфеллер, сын бывшего в то время губернатора Нью-Йорка и одного из богатейших людей Америки. 20 моряков капитана Кука, высадившихся в 1770 году с корабля на берег в поисках воды, стали жертвами аборигенов. Дурная слава пристала к этой местности. Каннибализм, страшный и непонятный, сделал осматов в глазах цивилизованного человечества кровожадными чудовищами. В 20-х годах нашего столетия голландцы, владевшие этими территориями, боролись с каннибализмом нещадно. Затем индонезийцы продолжили карательные экспедиции с той же решимостью. Но каннибализм был не побежден, а скорее загнан в подполье. Осматы изъяли все внешние проявления каннибализма из публичной жизни. Осматы считают, что смерть одного прибавляет жизненных сил другому. Убивая человека из другого племени, они тем самым как бы продлевают свою собственную жизнь. Только тот, кто узнал имя убитого, сможет в полной мере воспользоваться результатами охоты. Посему и доблесть осматского воина зависит от умения выследить свою жертву, узнать о ней как можно больше. Моральным же обоснованием для охотников за головами являются умершие предки, постоянно требующие отмщения. На их души можно списать все. Их спиритуальной силой прикрываются от злых духов, во множестве подстерегающих человека повсюду. Именно поэтому поклонение духам умерших стало неотъемлемой частью осматских верований. Доблесть воина в победе, какой бы ценой она ни досталась. Нада заведет специально дружбу с жителями соседней деревни, пригласит в гости, угостит, окажет помощь. И все лишь для того, чтобы, узнав о враге как можно больше, однажды напасть и убить. Странный с позиции белого человека кодекс взаимоотношений. Вполне логичным в этом контексте выглядит восприятие осматами библейской истории, с которой упорно и терпеливо знакомят их миссионеры, нередко, впрочем, страдавшие до недавнего времени от коварных каннибалов. Так вот, Иуда в глазах осматов выглядит рядом с рефлектирующим, слабым, простодушным Христом настоящим воином-победителем. Он сумел втереться в доверие к врагу, улучил нужный момент, перехитрил свою жертву и нанес точно рассчитанный удар. Он добился поставленной цели, он выжил, а Христос... Осматы – мужественные, бесстрашные воины, гордые люди, не покорившиеся завоевателям. Да, с точки зрения белого человека, они коварны, вероломны и кровожадны. Они не признают нашей морали и нашей жизни. И все же жаль, если цивилизация когда-нибудь уничтожит их самобытность. Из статьи Черняка «У охотников за головами». Журнал «Огонек», 20 номер за 1995 год. Если читатель разделяет скорбь автора «Огонька» о том, что каннибализм может исчезнуть, а в результате наш мир станет чуть-чуть менее плюралистичным, может более не трудиться читать дальше. На вопрос, все ли равно, как верить, в отличие от прессы типа «Огонька», я сразу отвечаю отрицательно. Нет, не все равно, как верить. Не все равно, едят ли люди друг друга или баранину. Не все равно, молятся они Христу или Вельзевулу. Упоминанием о каннибализме, я полагаю, можно подвести черту под дискуссией на тему «Можно ли сравнивать религии между собой?» Да, религии различны. Их разницу можно заметить и, осознав, признать, что одни религиозные практики являются, мягко говоря, более отсталыми, а другие – более духовными. Религия, в которой в жертву приносятся люди, мне представляется менее возвышенной, чем та, которая предписывает приносить в жертву только животных. В свою очередь, религия, рекомендующая по праздникам резать ягнят, уступает той, в которой вечерней жертвой именуется словесная молитва и обращение сердца человека к Богу. И даже если мне докажут, что культ человеческих жертвоприношений более древен, чем практика вечернего чтения псалмов, я предпочту отмежеваться от эзотерических преданий старины и остаться в традиции, не имеющей столь почтенного возраста. Я вполне понимаю выбор молодого индуистского брахмана, который свою древнюю и эзотерическую традицию променял на более молодое и прозаическое христианство. Мой дед Сингх серьезно занимался оккультизмом и всегда критиковал тех, кто просто философствовал и не пытался использовать сверхъестественные силы. Однажды моя бабушка Нани поведала мне тайну, которую хранила долгие годы. Сингх принес своего первого сына в жертву любимой богине Лакшми, супруге Вишну-хранителя. В Индии был такой обычай, но о нем не говорили открыто. Богиня богатства и процветания, она, возможно, помогла деду с невероятной быстротой стать самым богатым и влиятельным человеком на Тринидаде. Из книги Рабиндраната «Махарадж. Смерть одного гуру». В этой статье я почти не буду говорить от себя. Я просто постараюсь показать, на каком фоне зазвучала проповедь пророков, а затем и Христа. То, что глубоко погружено в воды истории, видится и смутно, и ностальгически. Но есть на земле островки, где многое осталось по-прежнему. Там не было услышано Евангелие. Один из таких островков – мир ламаизма. Субстратом, который подморозил Тибет, задержав его духовное развитие в добиблейской эпохе, был буддизм. Дело в том, что в буддизме нет идеи Бога. Ни единого личного Бога-творца нельзя мыслить по правилам буддийской философии, ни даже мировой брахман – вселенский дух. Все, что есть поток частиц. Все порождено психизмом. Все есть проявление психической энергии. И поэтому всем можно пользоваться, если только отдавать себе отчет в том, что ты используешь эти силы во благо буддийской общины. В Тибет махаянистский буддизм пришел в VII веке. В IX веке он проник из аристократии и ученых кругов в народ в форме ламаизма, основанного Падма Самбхавой. Народы Тибета тогда еще не вышли из стадии шаманизма. Их культ состоял в общении с духами, в том числе и вполне и откровенно злыми. По логике религиозного развития, через какое-то время они могли бы принять идею единого божества и встать на общечеловеческий путь развития. Но к ним пришли буддистские проповедники и сказали, что Бога нет. Но есть духи. С точки зрения буддистской философии, в принципе, есть любые формы бытия, если кто-то их последовательно и постоянно мыслит и передает им свою энергию. В самом деле, любой буддист знает, что на проповеди Будды слетались даже боги. А Бог не пришел. Значит, его нет. Шаманский культ был подкреплен буддистской философией. Итак, придя в Тибет, Падма Самбхава начал строить монастырь Самье. Однако демоны противились стройке. Вступив с ними в оккультную борьбу, Падма Самбхава покорил их и превратил в слуг, которые и закончили строительство. Из книги Давида Ноэля «Мистики и маги Тибета». Так родилась излюбленная поговорка Елены Рерих «Демоны строят храм». Кроме того, основатель ламаизма, победивший дьявольские силы, выдвинул и более долгосрочные условия для освобождения демонов. Отныне они были обязаны защищать буддистское правоверие. Вообще, с точки зрения тантризма, неэкономно уклоняться от общения с темными духами и энергиями. Надо научиться не отметать их, а использовать в своих целях. Любая энергия может сгодиться в оккультном хозяйстве. Опираясь на это предание и на это учение, заискивание именно перед этими жестокими и кровожадными гениями заняло первенствующее место в народном культе. В буддийских монастырях Монголии и Тибета ежедневное утреннее служение начинается с принесения кровавой жертвы хранителю веры Джамсарану и другим лютым божествам и гениям, божественным палачам и смертоносцам врагов веры и добродетели. Вот описание этих служб в книге русского этнографа Позднеева, переизданной в 1993 году в Калмыкии самими буддистами. Приносящие балин хувараки перед началом служения долженствуют прежде всего созерцать Джамсарана и представить себе все пространство мира пустым. В пространстве этой пустоты Они должны представить себе безграничное море из человеческой и лошадиной крови, в котором треугольником волнуются волны. В самой середине этих волн четырехугольную медную гору и на вершине ее солнце, человеческий и конский труп, а на них Джамсарана. Лицо у него красное. В правой руке, испускающей пламя, он держит медный меч, упираясь им в небо. Этим мечом он посекает жизнь нарушивших обеты. В левой руке он держит сердце и почки врагов веры. Под левой мышкой прижал он кожаное красное знамя. Рот страшно открыт. Четыре острых клыка обнажены. Имеет три глаза и страшно гневный вид. Он коронован пятью человеческими черепами. Стоит он среди пламенеющего огня премудрости. Принеся этому и армии иных демонов чашу крови, их призывают уничтожать врагов, а особенно тех, кто ограничивает распространение веры и святости буддийской. Вот вопль к ним обращенный. «Призываю основавшего свое вечное место пребывания в юго-западной стране трупов, владыку жизни, великих красных палачей и шимнусов, не отступающих от повелений Джамсарана, приидите по силе обещания. Чтобы порадовать Джамсарана и его сподвижников, чествую их великим морем разной крови. Оммахум». Все враждебные силы и препятствия, согласно своим строгим и жестоким законам, сделайте прахом. Открывший рот и обнаживший клыки, имеющий три глаза на своем страшном лице, завязавший в косу свои темно-желтые волосы, возложивший на себя корону из черепов и четки, величественный богатырь, одаренный лицом, на которое невозможно смотреть, тебя восхваляю я. Стоящую по правой стороне от тебя Ухин-Тенгри, которая держит в своих руках меч и гвоздь, имеет синеватое тело и красноватое лицо, восхваляю я. Царь хранителей якшасов, мать красноликая, владыка жизни, свирепые восемь меченосцев, и вы, страшные палачи, умножьте вашу энергию. Греховным, воздвигающим преграды ламству, всем держащимся еретического учения покажите вашу силу и спасите, о спасительные. Ниспослав свыше шимнусов, действующих ножами, схватите врагов сетью, пришпильте их гвоздями, перерубите мечами, прострелите стрелами, пронзите копьями, высосите у них сердце. Но заставив их покончить свое настоящее злое существование, спасите их души. Прекратите жизнь этих злобных врагов. Плоть, кровь и кости их вкушайте устами вашими. Примите эту жертву плоти и крови ненавистных врагов. Направьте меня на путь добродетели, но накажите врагов явными знамениями. Уничтожьте врагов ламства и веры вообще, ибо только таким путем вы сохраните веру и священное учение». Из книги Позднеева «Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношением всего последнего к народу».